Moscow dance all lovers. Moscow dance all lovers. For real. Yeah, my Moscow love dance all for real. General Levy said that. And I'm bargain our deal. Yeah. Girl child worldwide. Yeah, man, General Levy there. Big up all Moscow lovers. Under the covers. Moscow girls hotter than others. Yeah. Big up the lovers them from Moscow. Yeah, me say them hot in the snow. Still hot. Yeah, how we tell them star? All the girls them. So what? Pull up that song! Pull up that! Здравствуйте, друзья! Это Роман НЗ, и вы слушаете второй выпуск подкаста «Pull Up It». Напомню, что основная идея подкаста и сайта – освещение регги, дабстеп и джангл-музыки в России. Постепенно я буду знакомить вас с интересными музыкантами, диджеями и MC. Сегодняшний выпуск будет целиком посвящен даб-музыке. Вы услышите разный саунд от классического ямайского до современного русского. Гостем этой передачи станет Антон Мек, московский музыкант и диджей. Он пишет музыку с раннего детства и добился весомых успехов в этой области. Антон расскажет о себе и представит свою музыку, а также ответит на ваши вопросы, которые вы задавали на сайте Pull Up It. Автор лучшего вопроса получит подарок от магазина Reggae Music.ru – три пластинки отца даба Ли Перри. Также хочу пригласить вас на вечеринки, в которых буду принимать участие я и Мек. 6 июня в клубе «Пушкарев» мы празднуем день рождения нашего друга, диджей Грей. А 12-го в сквот-кафе на замечательной веранде будет отличная дабстеп-ночь «Ice Can». Сейчас звучит трек английского продюсера Chromstar «Aggravation», а вначале вы слышали кусочек дабплейта от MC General Levy, который он записал для московских девушек во время приезда в Россию. Следующая композиция — целиком российский продукт, плод сотрудничества Виталика Добри и MC Амарула «Облака дыма». Привет, Антоха. Как у тебя дела? Привет, Роман. Все круто. Рад видеть тебя в моей студии. Очень хорошая музыка играет у нас здесь. Все так позитивно. Давай расскажи что-нибудь о себе, может, вкратце. Ну, я могу рассказать про идею микса, вот, который играет. Давай. В общем-то, была задумка начать с музыки старой достаточно, именно дабовой. Вот, вещи, которые записывались живыми музыкантами и потом сводились на бобинах, на таких, на старых, да? Бобинах. на бобинах, да. Вот, сейчас играет трек отличного человека. Это Аугустос Пабло, который играет на мелодике. Вот такой инструмент с кнопками, который чем-то похож на пианино, да, но только это гармошка. Вот так вот. Ну нет, на самом деле очень интересный инструмент, потому что он дает необычный звук. Вот. И на нем удобно играть, если ты знаешь ноты. Грубо говоря, если ты умеешь играть на пианино, то на этой штуке тоже можно учиться играть. Вот на губной гармошке, например, мне трудно играть. И как-то я, сколько ни пробовал, там какая-то техника очень странная. В маленькие дырочки попадать сложно. А здесь все получается. Вот. Плюс еще, если наложить хорошую реверберацию, то вообще отличный звук. Ну, губная гармошка, конечно, уже совсем другая тема, а вот у этого инструмента очень добрый и такой душевный звук, напоминающий какое-то детство, потому что у меня в детстве была похожая штука, то, конечно, намного проще, купленная в детском мире, но очень прикольно было в нее дудеть. Так, ну что, давай начнем с вопросов с сайта pullup.it, вопросы, которые задавали люди, и вы можете задать, кстати, следующему герою передачи. Попозже я скажу, кто это будет. Первый вопрос у нас задает Ама. Вопрос такой: любимые песни Мека в детстве, лет 5-10, и какое музыкальное образование у него? Хороший очень вопрос, большое спасибо. Вот, лет в 5, это сложно, конечно, вспомнить, но недавно вот я слышал музыку, мне так довелось услышать диск с детскими песнями. И там была песня такая: «Сюрприз, сюрприз, да здравствует сюрприз». Вот она мне почему-то напомнила какое-то мое детство отдаленное. И она мне нравится, хорошая песня, да. Песня про сюрприз, в общем, моя любимая детская песня. Окей, а с образованием что? Что касается музыкального образования, как такового, у меня его не было и нет, в принципе, потому что я музыкальную школу не заканчивал. Вот. Но в сознательном возрасте сам решил позаниматься сольфеджио с преподавателем. Вот. И порядка, наверное, года занимался. И это мне дало, конечно, многое, многое. Действительно, это помогает очень. Когда ты знаешь ноты, когда ты знаешь тональность, ты можешь определить. Ну, это такая важная штука, я считаю. To know yourself, skylarking, girl, skylarking. Следующий вопрос от нашего друга Виталика Добри. Он тоже нам его задал на сайте. Меня, как музыканта, интересуют технические аспекты. С каким железным оборудованием приходится работать? Синтезаторы, драм-машины, эффекторы. А с каким хотелось бы поэкспериментировать? Действительно ли для написания музыки и лайвов лучше работать с макбуками? Вот, Виталик, респект тебе и вообще привет. Рад, что задал мне вопрос. В общем-то, работаю я в последнее время в основном... Ну, не с железом, а вот я работаю с софтом. Но с железом я тоже время от времени работаю. Это вот у меня Korg Micro есть, такой с вокодером. Мне нравится, какой там бас хороший. Мне кажется, хороший вот именно для басов использовать. И есть еще Waldorf Micro Q. Там мне нравятся всякие атмосферные пэды. Вот, но не знаю, в последнее время я как-то стараюсь... Не то, что стараюсь использовать софт, а мне вот удобно работать с софтом. Чем меньше всего, чем меньше заморочек, тем быстрее и качественнее продакшн идет. Вот, но также я использую мелодику практически в последних треках во всех. Вот, потому что мне интересно с этим экспериментировать. По поводу драм-машинок, в основном я пользуюсь акаевскими банками. Вот. Совершенно там разные можно найти звуки, начиная от классических, там Роландов 808, там 909, там вот мне нравится очень на самом деле звук 707, такой вот как-то имитация живых барабанов на самом деле синтетические. Вот. У меня была еще на самом деле драм-машинка, это сэмплер Electribe SX. Но я ее продал, потому что как-то, не знаю. Кушать делать, да? Ну да, хотелось кушать, пришлось продать, в общем-то, железку и купить себе простоквашин. Вот. А ходят легенды, что ты помимо архаевских банок еще трехлитровые используешь с огурцами, правда? Ну да, я обычно использую вот из-под огурцов банки такие, и помидоры тоже я люблю соленые использовать. При написании очень хорошо, кстати, получается на них прям такую бас-бочку можно сделать плотно. Огурично-помидорную. Так, а по поводу макбуков что? По поводу макбуков. Значит, я работал долгое время с PC, ну и мне поднадоело на самом деле, потому что проблемы у меня возникали, когда я играл какие-то там лайвы и диджей-сеты. Были проблемы с тем, что тупо отходил просто USB-провод. И потом, не знаю, может быть, это только у меня, но может, вот у меня Windows XP потом не видел, то есть как бы устройство. И мне приходилось мышкой делать эффекты там, эффект посыла, потому что ручки у меня уже не работали на MIDI-клавиатуре. Вот, и вот это очень обломало меня. И я решил, что хватит страдать, и перешел на MacBook. И все меня устраивает, все супер работает. Ни разу еще не было, чтобы там, даже если у меня отключалась MIDI-клавиатура, то система OS X, она ее видит, и то есть я подключаю заново провод, вот, и все работает нормально, то есть онлайне. Мне не нужно перезагружать программу, и там, тем более, это как невозможно просто сделать, когда ты играешь лайв. Как я могу выключить? То есть, ребят, сейчас подождите, я перезапущу быстренько и продолжу дальше. Ну да, я тебя полностью поддерживаю. Я вот с маками уже дружу, наверное, лет 5-6. А до этого у меня очень много было разных компьютеров. Я собирал, разбирал, ставил разные операционки. И реально из всех, наверное, MacOS самое удобное для работы. Очень стабильное. Следующий трек. Трек называется Peter Reload. Проект Umbrella de Mars. Это мой проект 2006 года. Может быть, кстати, и раньше писал, я просто не помню. Но данный релиз вышел на нет-лейбле Otium. Вот, назывался он Reload. Reload EP такой. У меня была версия, значит, этого же трека, но лайв из флегматичной собаки. Я играл. Вот. А трек этот написал я после того, когда мы съездили в Питер с друзьями. Вот, и он как-то на меня такое вот произвел впечатление. Это был такой сознательный возраст, и я был первый раз там, вот. И после этого приехал и написал трек. Вот как раз в нем я и использовал вот эту драм-машинку, вот сэмплер Korg Electribe SX, о котором я вот рассказывал на вопрос Виталика, когда отвечал. Вот. И мелодия, которая сыграна, она как раз сыграна на Korg, вот этот Korg Micro. Не бас именно, а вот. В данном случае это с дилеем, структура. Следующий трек называется «Перестановка 3000», проект Dubtonia. Интересный такой очень проект, мне нравится. В последнее время все время его слушаю. Следующий трек называется Take Me Out. Была версия, написанная дабовая, вот, а это такая дабстеповая версия. Ну не знаю, насколько вообще дабстеп, просто вот с более таким плотным басом. Titty, big na blood. Oh, Lord Jesus. You see the pipe? See I pipe. No smoke to leave, sir. Highly. Give me a little bit of coffee. See I carry this, sir. Gungeon nice. So I'll pump pump single. Regular, regular. Big eye data. Me no know. Come, sir. Big eye data. Me no know. You have dollar? You spot me a dollar. Big I see the dollar. Big I see boom boom first. Blood, you no trust I. No man, me no trust I. Sister. Wow, sir. The brother beg a lick of the boom boom. Lick I boom boom. Sure, this is. Don't be silly. Come, woman, come. Sing boom boom. Aye. It big. Yes, man. Dala. And the ganja, sir. See, I ganja. Right. Wreck it. Turn I head, man. For $1, me one watch. Turn I head. Me one look. Ciao. Size of the wood. Aye, aye. Oh, sister, you gon' kill tonight. Следующий вопрос от пользователя Сорванец. Любишь пиво с воблой? О, да, конечно, люблю пиво с воблой. И люблю дабстеп с воблой. Очень вкусно качает. Следующий трек от отличного российского музыканта ST Rider. Smoke Then Fly называется. Хорошая композиция. We don't drink and drive. We smoke then fly. Следующий вопрос от поэта. Куда все движется? Движется все, в принципе. Вот данным миксом я хотел показать некое движение дабстеп-музыки, потому что здесь присутствуют и, опять же, вещи с саб-басом только, либо с воблером, с воблбейс. Также что-то ближе к минимал техник в конце микса будет. Вот. А если говорить про Москву, то идет, мне кажется, развитие вообще уже колоссальное всего этого дела, потому что практически там, ну не каждую неделю, но через неделю происходят мероприятия, какие-то крупные привозы, какие-то такие закрытые, не знаю, там вечеринки, где меньше народа. Вот, и все свои. Так что все круто. Следующий вопрос от Джанглет. Что вдохновляет тебя на написание новых треков и какие эмоции испытываешь, когда трек готов? О, вдохновляют вообще совершенно разные вещи. Не знаю, начиная от прогулки по живописному какому-то месту, заканчивая там чем угодно. На самом деле, часто вдохновляет творчество другого человека, какого-то там, либо музыканта, либо художника, вот. Это чаще всего бывает. То есть, либо там посмотришь какой-то фильм. Ну, эмоциональные какие-то вещи. Музыка — это, в принципе, эмоции, которые ты получаешь и вот потом передаешь их вот в своем творчестве. Вот так вот. Окей. Что планируешь в дальнейшем относительно развития дабстепа? Недавно появилась такая штука, как Ice King. Вот ее я планирую дальше делать. Это серия мероприятий, посвященных дабстеп-музыке, и не только, и там фиджет хаус, и бейслайн. В общем, разные подразделения бейс-музыки. Вот, ближайшее мероприятие, которое должно быть, скорее всего, 12 числа будет в клубе Squat. Следите за анонсами на сайте pullup.it, дабстеп-форуме и в комьюнити в ЖЖ. Следующая композиция написано мной совсем недавно. Написал я ее во время того, как разговаривал с приятелем по скайпу. Вот, он смотрел фильм «Ван Хельсинг», а я в этот момент делал трек. Поэтому он называется «Ван Хельсинг Толк Даб». Сейчас прозвучит саундтрек мультику «Капитан Врунгель», написанный известным советским композитором Эсти Райдером. а вот свежак от Urbanite. Очень необычный такой саунд. Свежачок. И еще свежий вопрос от Фейдера. Как и где тебя зацепил дабстеп, и что ты после этого понял? Даб я вообще очень давно слушаю, а про дабстеп первый раз услышал, не услышал, прочитал интервью. Векс, такая группа на Planet Me, они выпускают достаточно экспериментальное у них звучание, вот, и они писали то, что они занимаются дабстепом, а в тот момент я делал музыку, вот как раз проект Umbrella de Mars, это была опять же смесь даба с какими-то там экспериментальными вещами, но не имел названия, вот, я подумал, что может быть это что-то близкое к моему звучанию, но послушав Векс, как-то на самом деле не проникся я вначале, потому что они мне показались какими-то темными и вот такими странными ребятами, а потом услышал скрима, вот, и после скрима, как бы, мне понравилось то, что, в принципе, в современной музыке появились опять вот эти нотки такого roots, то, что я очень люблю, слабую долю, всякие приемы с реверберациями, с дилеями, вот, и как бы продолжил, грубо говоря, свой стиль, мутировал у меня вот в то, что сейчас происходит, в то, что я делаю сейчас. Из проекта Umbrella de Mars. следующий вопрос от Грея относительно взгляда со стороны Запада. Как относится к твоему творчеству там? Были ли предложения совместного продакшена с кем-нибудь из знаменитых западных продюсеров или приглашение выступить за рубежом? За рубежом я выступал неоднократно, в Германии непосредственно, в Мюнхене, потому что у меня там есть много друзей, которые меня время от времени зовут. Вот, мы там тусим, играем, записываем какие-то вещи. Вот. Также у меня, когда еще был проект Umbrella de Mars, вышла пластинка, опять же в Германии, на лейбле Sock Intern Records, проект Umbrella de Mars, трек Fish State назывался. Недавно вышел digital релиз в Румынии на Dubcraft Records, вот, а совсем буквально там месяц назад вышел релиз на Code of Arms Records в Америке совместно с ST Rider. Вот, в принципе, такая какая-то дискография. Возвращаясь к вопросу о сотрудничестве с иностранными деятелями, вот когда NZ и поэт привозили в Москву клевого MC, такого как Tenor Fly из группы Freestylers, и была очень крутая вечерина. После этого мы засели в студии и записали совместный трек, такой дабплейт, специально для меня. Давай, включай. Давай, включаю. Talking from London with DJ Mech, original dubstep. Big up all the Russian dubstep massive. Big up, boy. Rhythm Road boy, 'cause you don't know say. DJ Mech run things for each and every year. Who goes here till the fly goes there? I tell them say they better get down with DJ Mech. And we a roughneck, and we no take no prisoner. Nah, nah, nah. Son, if a boy try test, Mech in the chest, that we control the naughty south. They will get down with DJ Mech, and we a rough neck, and we no take no prisoner, no, no, no. Son, if a boy try test, we just jump in the chest, that we control the naughty south. Hit them. Why them a try to test we after? We not do them nothing. How them a live so? How them a go so? How them a live like Ali Martin? Never go like a big time fraud. Them come like lamb dressed up as. I wonder them, how them a go on so hold it. Why them a live so rotten? Well, guys, me a bring me a dancehall king, come a like they forgotten. I don't throw up the whole wide world, my friend, I mash up the whole of Britain. With a worship and a team, and a mix and mingle with no healing. They mission inhabit the earth, God said, so let that be ya. They better get down with DJ Mech, and we a rough neck, and we no take no prisoner, nah, nah, nah. And if a boy try test, Mech jump in his chest, because we can't. In Russia, Russia, Russia, oh dirty boy. Sa na na na na na na na na na na. You test DJ Mech, then your days are go over. And we run things, we are the dubstep master, master, master. That's why they better get down with DJ Mech, 'cause we a rough neck. And we no take no prisoner, no, no. Son, if a boy try test, we just jump in the chest, 'cause we control the naughty south. Because this young one, it just simply call them vines. I just designed this young one to keep the dance alive. Love to see all the girls, them whining and timing. And DJ Mech make the place jumping. This young one, it just simply call them vines. I just designed this young one to keep Moscow alive. Love to see all the girls, them whining and timing. And DJ Mech have the place jumping. If a boy test, you know we kill. when your days are go over. We run things in Moscow, also in Russia, Russia, Russia. Oh, did the boy? So na na na na na na na na na na. You test the Jamaica, then your days are go over. Along with Taylor Fry, me are the original soldier, soldier, soldier. That's why I say, why them a try to test me after we not do them nothing? Well, it's a out of a gun, so out of a lip like Ali Barton. If I fall like a big time fraud, then come like long just up as Martin. I wonder them out of a gun, so out of why them a lip so rotten? Well, vice me, I bring me a dancehall king, come like they forgotten. I throw out the whole white world, my friend, I mash up the whole of Britain. Me the worship band, the team, and I mix and mingle with no Eden. The mission, heaven, the earth, God said, so let that be a lesson, so. В заключение передачи давай выберем лучший вопрос, по твоему мнению. Этот человек получит пластинки отличного музыканта Ли Перри, который предоставляет магазин Reggae Music.ru. Давай, выбирай. Честно говоря, все вопросы были очень актуальны, интересные. Но вопрос про воблу, конечно, он был просто сногсшибательным. Ага. Окей, тогда пластинки едут в Севастополь, да? Сорванец у нас из Севастополя. Скоро ты получишь свои пластиночки на почте. Жди. Следующий выпуск программы будет посвящен джангл-музыке. И моим гостем станет легенда российского андеграунда, участник группы «Мальчишник» и отец «Шторм Крю» Диджей Дэн. Уверен, вы о многом захотите его расспросить. Для этого воспользуйтесь сайтом pullup.it. Спасибо, друзья, за то, что вы задавали эти прекрасные вопросы, за то, что слушаете музыку, ходите на вечеринки. Спасибо тебе, Антох, что пришел. Мы тебя, я думаю, увидим и услышим еще не раз. Большое спасибо тебе, Ром, за то, что пригласил меня. И большое спасибо, что вы задавали такие интересные вопросы. Вот, было приятно на них отвечать. Ну и, соответственно, специально для вас я вот собрал ту музыку, которая мне действительно нравится. И надеюсь, она понравится и вам. До скорых встреч на вечеринах. Удачи всем! Удачи всем! Удачи всем! Удачи всем! Удачи всем!